Последние штрихи. Посвящается Питеру Страубу. Часть первая. Фантазии. В жизни каждого человека бывают минуты чрезмерности, которые он жаждет выкупить у реальности за любую цену, и эти излишки реальности превращаются в кошмар. Пол Валери. Аналекты. Пол Валери, 1871-1945, французский поэт, эссеист, философ, автор многочисленных афоризмов. Глава первая. В первый раз я встретил Роджера Нортхегена в Карлайле, за пинтой лагеря. Было 7 с небольшим вечера, шел дождь. Многочисленные посетители, зашедшие в паб после работы, уже ушли, и в помещении было довольно тихо. Мне не хотелось сидеть, поэтому я пил стоя, прислонившись к барной стойке. Октябрь, четверг. Лондон — все еще новый для меня город. Я был сам по себе. Нечего делать, некуда идти. На то, чтобы дойти до этого момента, у меня ушло 28 лет. Нортхеген заговорил со мной. Не помню о чем. Пустая болтовня двух незнакомцев за кружкой спиртного. Я отвечал односложно. Так бывает, когда не хочешь показаться грубым, но не заинтересован в разговоре. Однако он постепенно завладел моим вниманием. Сперва он не произвел никакого впечатления, но в его внешности было нечто выдающееся. Возможно, когда-то он был успешным бизнесменом, у которого настали не лучшие времена. Он выглядел достойно, но в то же время потерянно, как человек, карьера которого приближается к концу. Я подумал, что ему лет 60. На его старом и усталом лице выделялись умные глаза, которые меня и привлекли. Он пил красное вино, и когда заказал себе очередной бокал, угостил меня лагером. Поэтому мне пришлось составить ему компанию. Как и я, Нортхеген не был британцем, но жил в Лондоне уже много лет. Он с гордостью сообщил мне, что давно получил статус постоянного резидента. Мы немного поговорили об Америке, о моем образовании. Потом он дал мне несколько советов о Лондоне, где можно поесть, где еще выпить, на что посмотреть, а на что не стоит тратить время. Я взял кое-что на заметку, но предпочитаю составлять обо всем собственное мнение. Когда он спросил меня, чем я занимаюсь в Америке, и я ответил, что был врачом, настал неловкий момент. Глаза Нортхегена вспыхнули, и он хлопнул меня по руке. «Я тоже», — сказал он. Я ему почти не поверил. Или, возможно, не хотел ему верить. Одна из самых неприятных мыслей любого человека — через 30 лет я буду таким же. «Какая у вас специализация?» «Общая практика», — ответил я. «А у вас?» «Косметическая хирургия». «Неужели? В Америке это достаточно прибыльная область. А здесь?» «Грех жаловаться». Он церемонно пожал мне руку. «Значит, мы коллеги? Не так ли?» Я кивнул и попытался привлечь внимание бармена, чтобы в ответ угостить Нортхегена вином и выполнить таким образом свои социальные обязательства. В этот момент старик сжал мне руку и пристально посмотрел на меня. «Если бы я тебя не знал, я бы тебя не нашел», — сказал он с искренней улыбкой. Мне это не очень понравилось. «Я не гей», — сказал я тихо и вежливо, но в то же время твердо. Потом осторожно высвободил руку. На мгновение его взгляд стал пустым, но потом Нортхеген рассмеялся. Его эта ситуация забавляла, а не смущала. «О, мой дорогой друг, простите. Нет, я не имел ничего такого в виду. Это всего лишь цитата из Паскаля», — объяснил он, словно в его словах был какой-то смысл. «Нет, уверяю вас, мои намеки были совершенно не об этом. Видите ли, вы врач, я тоже врач». И провидение или совпадение привело нас в один паб. И мне показалось, что эти слова Паскаля вполне уместны. Не находите? Думаю, да. Но на самом деле я не знал, согласен ли я с ним или нет. Я слышал о Паскале. Его имя всплыло из темного уголка моей памяти. Возможно, мне о нем рассказывали в колледже, но сейчас это имя ничего мне не говорило. Я даже не знал, был ли он римским сенатором или изобрел автоматическую коробку передач. «Если бы я тебя не знал, я бы тебя не нашел». С этого-то все и началось. С нескольких слов Паскаля, произнесенных странным невысоким мужчиной, косметическим хирургом в пабе в Сохо. Я оказался в нем случайно лишь для того, чтобы убить время. Я приехал в этот город свободным и готовым начать жить с чистого листа. Я решил уйти от повседневности. Нордхеген нашел меня в самый подходящий момент. Я потратил годы на учебу и усердную работу, и теперь у меня были свобода, деньги и перспективы. Я окончил медицинский факультет, работал в больнице. Я мог просто остаться в Нью-Хейвене. Или продолжить учебу. Или купить долю в старой прибыльной клинике в престижном пригороде. Но медицина в Америке меняется, и у меня появились новые возможности. Повсюду открываются новые клиники, медицинские учреждения, словно франшизы ресторанов быстрого питания. Я мог бы открыть подобное заведение в партнерстве с коллегами или частную лабораторию. Конечно, сделать это не так-то просто, но факт остается фактом. Врачи в Америке не страдают от безработицы. Наоборот, они могут диктовать условия работодателям. У меня были деньги, а деньги, как известно, странным образом влияют на людей. Моя тетя очень, кстати, скончалась, оставив мне приличную сумму. Не бешеные деньги, но достаточно. Мне хватало на то, чтобы двигаться в любом выбранном направлении. На тщательное обдумывание своего решения у меня ушло несколько недель. Спешить было некуда, но я чувствовал, что достиг поворотной точки своей жизни и не хотел все испортить. Похожие чувства испытывает человек, только что окончивший школу. Он выходит в большой мир и должен найти работу, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Если это действительно так, то я опоздал на несколько лет. В любом случае, я решил немного отдохнуть и отправиться в путешествие. Эта идея казалась неслыханной, в определенном смысле фривольной, но в то же время соблазнительной. Я провел слишком много времени в коконе образовательной системы, из которого выбрался в другой, чуть больше кокон, больничной работы. Сколько я мог себя помнить, у меня не было другой жизни. Какая-то часть меня хотела вырваться, пусть и ненадолго. Пробить дыру в стене и проверить, не получится ли из нее окно. Говорят, перемена обстановки так же полезна, как отдых, и я знал, если я не смогу вырваться в тот момент, другого шанса не будет. К страху сожаления об упущенных возможностях длиною в жизнь следует относиться со всей серьезностью. А к медицинской карьере можно вернуться после того, как я удовлетворю жажду путешествий. Мои родители отреагировали на мое решение так, как я и ожидал. Мать поняла бы, если бы я взял одну, максимум две недели отпуска. Она предложила отправиться в приятную и расслабляющую поездку на Карибы, а потом вернуться на работу. Ведь чтобы стать доктором, я так долго учился. Зачем сейчас, после получения необходимой квалификации, ставить карьеру на паузу и болтаться где-то без дела? Я как мог держал оборону против ее доводов, и в этом мне помог отец. Он думал, что перерыв в 1-2 месяца пойдет мне на пользу, и был уверен, что я его заслужил. Отец никогда не уезжал далеко от своего клочка земли в Огайо. Он исправно мотыжил свой участок, но почти не видел мира за его пределами. Поэтому его представления о прекрасном далеке были довольно радужными. Без сомнения, его мечты подпитывало телевидение. Мое путешествие воплотило бы в жизнь тайные фантазии отца, поэтому он меня и поддержал. Я не особо нуждался в его поддержке, просто с ней было проще. Я планировал уехать на 3-4 месяца, может, дольше. Первой мыслью было отправиться в Калифорнию. Я там ни разу не был, к тому же у меня имелось несколько знакомых, живущих в районе залива Сан-Франциско. Если мне там понравится, можно будет остаться навсегда. Или можно было отправиться на юг, в Лос-Анджелес, потом в Мексику, и оттуда продолжить свой путь, пока я не переделаю и не посмотрю все, что хотел. По крайней мере, климат там точно приятнее, чем в промозглой Новой Англии. Тем временем я обратился в агентство, которое занималось международным обменом домами. Его представитель, некий мистер Кертис, пришел ко мне с инспекцией, и сказать по правде, его слова звучали не очень обнадеживающе. И я понимал, почему. Я жил в небольшом и заурядном кондоминиуме на побережье Коннектикута, а клиентами агентства были в основном семьи, которые нуждались в жилье большего размера. К тому же большинство предложений обмена касались хороших месяцев, то есть сезона с апреля по сентябрь, а я собирался уехать в октябре. Мистер Кертис сказал, что добавит меня в базу данных, но посоветовал не рассчитывать на удобный обмен. Поэтому я был приятно удивлен, когда пару недель спустя, вечером, он мне позвонил. «У меня есть предложение, которое может вас заинтересовать». «Хорошо, какое предложение?» «У нас есть клиент из Англии. Он преподает в университете, и ему нужно провести исследование в Нью-Йорке, в Гарварде и в Йеле, поэтому Нью-Хейвен ему идеально подходит». «А моя квартира ему подойдет?» «Думаю, да», — сказал мистер Кертис. «Я жду его ответа, но он приедет сюда один, поэтому ему не нужна большая квартира. Для обмена он предлагает 4-комнатную квартиру на 2-м этаже в Лондоне. Она находится в приличном районе. Что вы об этом думаете?» «Звучит неплохо», — признал я. «Хорошо. Самое главное, квартира нужна ему на полгода, с 1 октября по конец марта. Такой срок для вас не слишком долгий?» «Полгода?» «Да, боюсь, что так». Мистер Кертис замолчал, давая мне время на обдумывание. Потом продолжил. «Насколько я знаю, вас интересовал обмен на 3-4 месяца». «Верно». «Что ж, обдумайте это предложение. Я перезвоню вам в пятницу, если вы не против. К тому времени я получу вести из Лондона. Хорошо?» «Ладно, я сообщу вам о своем решении». «Все зависит от того, куда и на какой срок вы хотите уехать. Но правда, нам повезло, что к нам поступило такое предложение. И вряд ли вас ждет что-то получше». «Понимаю». «Заинтересовал ли меня этот вариант?» «Конечно. Об Англии я даже не думал. Лондон для меня был городом туманов, холода и сырости. А в Калифорнии и Мексике было тепло и солнечно. К тому же 6 месяцев. Дольше, чем я планировал потратить на свое приятное приключение. Но я хотел уехать именно в октябре, и Лондон, естественно, казался мне притягательной альтернативой. Более того, из Лондона удобно было бы выезжать в прочие европейские страны. По ту сторону Ла-Манша лежат Амстердам, Париж, Рим, Мюнхен, Копенгаген и многие другие города. По сравнению с этим, территория к югу от американской границы казалась двухмерной. Еще один плюс. Подобный обмен домами позволил бы сэкономить солидную сумму, которую в противном случае пришлось бы потратить на отели, мотели и гостиницы. А это означало, что у меня будет больше денег на хорошую еду и алкоголь. Да и путешествие длиной в 6 месяцев оказалось бы тогда не таким расточительным. Я позвонил в агентство на день раньше условленного времени и сообщил мистеру Кертису, что согласен. К счастью, ему пришел телекс из Лондона с утвердительным ответом. Позже я понял, что самый большой плюс Лондона заключается в том, что в отличие от Калифорнии, у меня там нет друзей или даже знакомых. Во всей Британии я не знал лично ни одного человека, а это означало столь желанную свободу и анонимность. Я думал, что мне нужно отправиться куда-нибудь и сделать что-нибудь такое, о чем я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь, даже если в ней больше не произойдет ничего интересного. Отец согласился, что Лондон – превосходный выбор. Во время моего последнего приезда домой, по блеску в его глазах, я увидел, как он мечтает о поездке в Европу, достопримечательности, вино, женщины. Мать считала путешествие длиною в полгода безумием. Единственным позитивным моментом в этой поездке, по ее мнению, было то, что я своими глазами увижу, сколь отвратительна государственная система здравоохранения в Великобритании, и вернусь домой с большей мотивацией продолжить медицинскую карьеру в Америке. Какое-то время спустя ко мне приехал мистер Кертис и привез документы. Я их подписал, и после этого пути назад не было. Отменить все в последний момент не получилось бы. Когда настало время отъезда, я написал соответствующее заявление руководству больницы. Все мои коллеги удивились, а некоторые оказались в полнейшем недоумении из-за моего решения. Думаю, они были уверены, что все, абсолютно все на свете происходит в Америке. Одно дело уехать в короткий отпуск, но на полгода. Очевидно, они, как и мать, решили, что у меня поехала крыша. Другие же в открытую завидовали. Они пожелали мне всего наилучшего и сказали, что поступили бы так же, если бы у них было достаточно денег и решимости. В этом я не сомневался. Более того, уверен, решимости у них меньше, чем денег. Я завершил все необходимые приготовления, оформил паспорт, купил билет на самолет, необходимую одежду, собрал багаж, разобрался со счетами и так далее. В действительности у меня имелись сомнения, много сомнений, но их перевешивало предвкушение волнительного приключения. Если бросать хорошую работу и лишаться возможности зарабатывать деньги, не по-американски, то на 6 месяцев я готов был сделаться изменником Родины. Мне дали список на пару страниц с именами, адресами и телефонными номерами людей в Лондоне и других городах, до которых я мог бы доехать. Это были всевозможные друзья друзей. Я пообещал связаться с каждым из них, но в итоге выбросил список в мусорное ведро в зоне вылета аэропорта имени Кеннеди. Я собирался путешествовать сам по себе, и хотел, чтобы это было именно так. У меня не было никакого желания тратить драгоценное время за границей на знакомство со знакомыми моих американских знакомых. В этом не было никакого смысла. Я оставлял прошлое позади, и мне совершенно не нужна была связь с ними, пусть и не прямая. Следующие 6 месяцев должны были стать чистым листом. Мне предстояло узнать не только Лондон и другие европейские города, но и самого себя, возможно, прежде всего, самого себя. Меня ждало нечто большее, чем отпуск или долгое приключение. Я начинал совершенно новую жизнь. Наконец, настал день отъезда. Я позвонил родителям, чтобы попрощаться. Несколько раз перепроверил багаж, убеждаясь, что ничего не забыл. Осмотрел каждую комнату своей квартиры, которая в первый и последний раз оказалась в образцовом порядке. Ближе к вечеру за мной заехал мистер Кертис. Я отдал ему комплект ключей, и он отвез меня в центр Нью-Хейвена. Я планировал заказать машину до аэропорта из отеля «Парк Плаза». «Как-то странно», — сказал я мистеру Кертису. «Что именно?» «Ну все это. То есть кто-то будет полгода жить в моем доме, а я буду жить в его. Мы не знакомы и, возможно, никогда не встретимся». «Так в этом и есть главный плюс», — сказал мистер Кертис. «Поверьте мне на слово». Когда мой самолет с ревом окунулся во тьму над Северной Атлантикой, я испытал сладостное чувство, которое в последний раз посещало меня в детстве. «Прощай, прощай. Не поминайте лихом». В Хитроу меня встретил коллега мистера Кертиса, некий Оуэн Флаерти. Вернее, я нашел его. Он стоял в толпе главного зала ожидания и держал плакат с моим именем. Мы обменялись рукопожатием, и он быстро схватил меньше из 2 моих чемоданов. Довел меня до подземки, и вскоре мы уже плавно въезжали в Лондон в вагоне метро. Бессонная ночь дала о себе знать. Я клевал носом и почти не обращал внимания на мистера Флаерти, но его это ничуть не беспокоило. Он не замолкал почти всю поездку и, уверен, сообщил мне массу полезного. К сожалению, я ничего не запомнил. Мы вышли на станции Эрлс Корт, и остаток пути до моего нового дома, который находился на улице Мэттисон Роуд, проехали на такси. Так называемый 2-й этаж оказался 3-м, и, конечно же, в доме не было лифта. Дом представлял собой кирпичное здание и ничем не отличался от остальных домов на улице. Впрочем, сама квартира была чистой и удобной. Она состояла из спальни, гостиной, кабинета, ванной и кухни в галерее с окнами, выходящими на несколько садов за домом. Здешние придомовые участки представляли собой узкие полоски земли, обнесенные кирпичным забором. Мистер Флаерти показал мне квартиру, объяснил, как пользоваться духовкой, отоплением и смесителями. Потом вручил мне комплект ключей и свою визитку и сказал звонить ему в любое время, если у меня будут какие-то проблемы или вопросы. Не успел он выйти на улицу, как я уже спал в своей новой кровати. Моя первая неделя в Лондоне запомнилась фантастическим калейдоскопом ярких образов. Я побывал везде. Я игнорировал обычные достопримечательности, кроме тех, которые попадались мне на пути. Я сам выбирал, куда идти. Постепенно я начал чувствовать город, и он мне понравился. Думаю, самым большим сюрпризом для меня стало то, что Лондон оказался не чисто английским городом. То есть, конечно же, он английский, и этого я и ожидал, но он представляет собой нечто большее. В той степени Лондон ирландский, китайский, индийский, арабский, персидский, африканский и ямайский. Он намного более интернационален, чем Нью-Йорк и любой другой известный мне американский город. Мне нравилась эта смесь. С самого первого дня она показалась более чем подходящей для меня, всего лишь еще одного чужака в городе, полном чужаков. Мистер Флаерти звонил мне пару раз, чтобы убедиться, что я устроился без проблем, и помочь разобраться с банками и квартплатой. Никаких неурядиц у меня не было, и в его помощи я не нуждался, что, несомненно, стало для него облегчением. Каждый день я гулял, смотрел по сторонам, садился на автобус, смотрел по сторонам, отдыхал, опять гулял. Пил разное пиво в разных пабах, выбор казался бесконечным. Ел блюда, о которых никогда раньше не слышал. Довольно быстро я понял, насколько ограниченной была моя картина мира при жизни в Нью-Хейвене. Пусть я не бабочка, но мне удалось высвободиться из кокона. В первые же дни я познакомился с соседкой. Эйлин Фоттергилл, незамужняя женщина за 40, жила в другой квартире на моем этаже. Ее кожа была бледной, как у многих англичан, А сама она вела себя очень вежливо. Ее речь была настолько безупречной, что мне казалось, будто я говорю на каком-то другом языке. К счастью, я встречал ее не очень часто. Не то чтобы с этой женщиной было что-то не так, просто при разговоре с ней меня не отпускало ощущение постоянного напряжения. Она работала в офисе в Сити, и чем бы она там ни занималась, без сомнения, отличалась невероятной эффективностью. Как-то раз она сообщила мне шепотом, словно это была государственная тайна, что ее работодатель — крупнейший поставщик шпонов в Великобритании. Я бы не удивился, если бы узнал, что на самом деле фирмой руководит Эйлин, а ее начальство об этом даже не подозревает. Чаще всего она уходила по утрам раньше меня, а когда вечером я возвращался, свет в ее квартире уже не горел, поэтому мы перекидывались парой слов только по выходным. Время от времени мы натыкались друг на друга в супермаркете рядом с Олимпией, и тогда вместе шли пешком до North End Road. К счастью, Эйлин не задавала мне слишком много вопросов. Я сказал ей, что приехал в Лондон на полгода, чтобы посмотреть город, и этого ей хватило. И вот, в последний четверг октября я заглянул в Карлайл, чтобы выпить. Я жил в Лондоне уже почти месяц и начал к нему привыкать. Я узнал город достаточно, чтобы в нем не заблудиться. Мне больше не нужна была карта в кармане пальто, в городе мне было комфортно. Я ложился поздно и спал почти до полудня. У меня выработалась привычка есть основное блюдо дня в 10 или 11 вечера, запивая его вином или бренди, и я сидел за столом до закрытия ресторана. Если я не ужинал, то отправлялся в ночной клуб или в стриптиз-бар, или на поздний киносеанс. Сначала мне казалось, будто в 11 вечера, когда из пабов начинают прогонять посетителей, Лондон закрывается. Но вскоре я выяснил, что жизнь в городе бьет ключом всю ночь. Главное — знать места. Некоторые из них открывались не раньше 10 или 11 вечера. Мой день заканчивался тогда, когда у меня слепались глаза. Я ловил такси до западного Кенсингтона. Всего лишь за месяц я перестроился на ночной режим и стал завсегдатаем лондонских клубов. Все это казалось таким естественным и приятным, что вряд ли в таком образе существования могло быть что-то плохое. Поэтому меня не удивило и не встревожила перемена моих привычек. Ну и что, что я переключился с дневного на ночной режим? Все это лишний раз доказывало, что я был прав, решив отправиться в Лондон на полгода. Словно во мне все эти годы жил кто-то другой. И, наконец, вырвался наружу. Что меня действительно беспокоило, так это то, как быстро отдалялась от меня моя американская жизнь. С каждым днем она становилась все дальше. Я слишком легко оставил ее позади. Я, американец, стал чужим для нового себя, лондонского себя. И когда я задумывался об этом, у меня начиналось головокружение от власти над своей жизнью или ложного ощущения этой власти, которая появляется, когда в жизни происходит что-то новое. Лондон словно принадлежал мне. Я мог пойти куда угодно, сделать что угодно. Город существовал для меня, а я только начинал с ним знакомиться. Не последнюю роль в этом играло наличие денег, и в какой-то мере я получил то, что рассчитывал. Но мои отношения с Лондоном тем октябрем больше походили на страстную, всепоглощающую любовную связь. Только потом, когда стало уже слишком поздно, я начал осознавать, насколько опасен я стал для себя и в какую катастрофу превратился для окружающих. Когда я оказался в Карлайле, где мне пытался заговорить зубы доктора Роджер Нортхеген, мой день только начинался. Я проснулся около 3 часов пополудни, принял горячую ванну, оделся, сделал тост, разогрел банку консервированного супа, назовем это поздним бранчем. Когда я сел на автобус номер 9 до Пикадилли, было почти 5 вечера. Пропустил стаканчик в пабе «Том Крип», потом еще парочку в «Блю Пост», выпил шот в пабе «Френч». Ранний вечер, кошмарное время. Ты ждешь, когда наступит ночь. Ничего интересного не происходит. Ты уже пообедал, но внутри какая-то пустота. Первые порции алкоголя заходят тяжело. Именно так я себя ощущал тем вечером. К тому моменту, когда я оказался в Карлайле, я прочитал газету International Herald Tribune вдоль и поперек и как раз положил ее на барную стойку. Тут-то со мной и заговорил старик. Со спортивной колонки за происходящим наблюдала фотография Мэджика Джонсона. После знакомства, цитаты Паскаля и еще 10 минут болтовни о Лондоне, Нортхеген задал мне вопрос. «Так что молодой американский врач делает в Лондоне? Почему вы здесь и как долго планируете остаться?» Я в двух словах обрисовал свою ситуацию. Его мои объяснения удовлетворили, и он кивнул до того, как я успел закончить, словно уже знал, каков будет ответ, уверив меня в том, что я поступил абсолютно правильно. «Неважно, что говорят ваши друзья и родственники, вы сделали, что должно», — настаивал он. «Рад, что вы так думаете». По его решительности казалось, словно речь идет о жизни и смерти. Я не мог сдержать улыбку, но в то же время был заинтригован. Когда кто-то, особенно незнакомец, говорит о вас так, словно знает, как облупленного, то появляется желание заткнуть его, осадить или, по крайней мере, отнестись к нему как к нахалу. Как ни странно, ничего подобного по отношению к Нордхэгену я не испытывал. Инициатива была у него в руках, и я предпочел наблюдать. Он казался забавным, но что-то в нем меня зацепило. В нем было нечто неуловимо знакомое. За этими яркими глазами скрывался яркий ум. Пусть он и завсегдатай баров, но его мозг все еще работал. «Все дело в вашей молодости». «В каком смысле?» «Вы ухватились за нее, за свою молодость», — сказал он, продолжая любительский психоанализ. «Она ускользала от вас, исчезала с каждым днем, вот вы за нее и ухватились. Большинство людей не делает ничего, они едва замечают, как она уходит. Но что-то внутри вас, доктор Сазерленд, что-то фундаментальное воспротивилось этому. Поэтому вы задумались над жизнью и сказали себе: «Погодите-ка, поэтому сейчас вы здесь». Вы создали в своей молодости островок времени и пространства, которого иначе не существовало бы». «Возможно, вы правы», — признал я. О таких вещах не стоило спорить с незнакомцем. Кроме того, мне показалось, что в его словах что-то есть. «Но кое в чем вы все-таки ошиблись», — продолжил он. «К счастью, ни в чем серьезном, и в свое время все прояснится». «Да? И в чем же моя ошибка?» Нордхэген замолчал на несколько секунд. Очевидно, он получал удовольствие от происходящего. Потягивал вино и улыбался. Казалось, не только мне, но и себе самому. Потом продолжил. «Вы, по-видимому, думаете, что когда истекут 6 месяцев, вы вернетесь в Соединенные Штаты, найдете там работу и будете жить, как ни в чем не бывало». Прежде чем ответить, я сделал большой глоток лагера. В Британии пинты больше, чем в Америке, и я к ним еще не привык. «Конечно, я вернусь домой», — сказал я. «Без вопросов, я должен, но что ж, я буду работать в медицинской сфере, потому что учился на врача. Но я не буду делать вид, что ничего не произошло. Я отправился в это путешествие для того, чтобы изменить свою жизнь». «Этого не случится». «Не случится чего?» «Вы не уедете из Лондона». «Почему?» «Потому что не сможете». Радостная улыбка и решительная, слишком уверенная манера держаться начинали мне надоедать. Этот мужчина казался слишком убедительным в своей роли прорицателя. «Почему?» — спросил я снова. «Потому что ваша работа и ваша жизнь будут связаны с этим местом». «Ну да, конечно. Как я не догадался. Настала моя очередь смеяться». «И откуда же вы это знаете?» Нордхэген пожал плечами. «У меня чуйка на подобные вещи», — ответил он. «Я не могу объяснить, но у меня есть способность смотреть на людей, слушать их и понимать в них больше, чем они хотели бы открыть. Нет-нет, не в плохом смысле, дорогой мой мальчик. Я бы сказал, что таким образом я привык ладить с людьми». «Понятно. И по вашим ощущениям, я останусь в Лондоне?» «Абсолютно верно». «Что ж, доктор, я... Прошу, называйте меня Роджер». Не было сомнений в том, что этот парень хочет стать моим другом. «Что же, Роджер, боюсь, в этот раз ваша чуйка вас подвела». «Как так?» «Через 6 месяцев мне придется вернуться в Штаты. Вот и все. Мне будет негде здесь жить, и я чертовски уверен, что к тому моменту у меня закончатся деньги. Мне нельзя работать врачом в этой стране, поэтому я вернусь в старые добрые США, чтобы зарабатывать на жизнь». Выкладывая все это Нордхэгену, я осознавал, что единственное, что держит меня на плаву, — это деньги. Все зависело от денег. А мои деньги закончатся через 6 месяцев. Неважно, насколько мне нравится в Лондоне и как сильно я люблю свою ночную жизнь. Деньги, вернее их отсутствие, вернут меня в дневной мир. Да, я буду работать дома, зарабатывать, как любой другой гражданин. Поездка в Лондон — это причуда, не более того. Но мой новый приятель, доктор Нордхэген, Роджер, взгромоздившийся на барный табурет, словно какая-то странная птица, улыбнулся и покачал головой, будто я неразумный школьник, который не понимает очевидного. «Квартира, жилье, деньги!» — фыркнул он. «Все это лишь детали, банальности!» Казалось, его оскорбило то, что я снизошел до таких мелочных аргументов. «Не поверите, сколько людей вынуждено обращать внимание на подобные вещи!» — сказал я. Потом добавил. «У большинства нет выбора. Эти, как вы их называете, банальности, управляют жизнями людей». «Именно!» — воскликнул лорд Хэгган, словно я только что доказал его утверждение. «А знаете, почему я называю их деталями и банальностями?» «Если честно, понятия не имею», — ответил я. «Потому что их можно легко получить. Я не шучу. Послушайте, доктор Сазерленд, зовите меня Том. К черту!» «Послушайте, спасибо. Том, послушайте, Том, через 6 месяцев от этого момента, когда вы...» «Уже через 5», — поправил я его. «Неважно», — упрямо продолжал лорд Хэгган. «К тому времени у вас будет все, что пожелаете, если вы этого действительно хотите. Деньги, лучшее жилье — все это можно очень легко достать, если знаете как». Я не мог понять из его витиеватых речей, пытается ли он склонить меня к какой-то мошеннической схеме, проецирует ли свои мечты на мою молодость, или просто выпитое вино ударило ему в голову. Скорее всего, последнее, — подумал я. «Что ж», — махнул я рукой. «Я не шучу», — настаивал он, сжав мою руку. Нордхэгген был похож на худосочную старую птицу, но он меня удивил. В его хватке чувствовалась сила руки хирурга. «Скажите», — продолжил он, — «когда вы приехали сюда, разве вы не говорили себе... «Лондон, весь Лондон у моих ног, я могу делать здесь что угодно. Разве у вас не было таких мыслей?» «Конечно, но все дело в чувстве свободы. У всех оно бывает, когда они уходят с работы и отправляются в путешествие, в отпуск». «Да-да», — быстро согласился Нордхэгген, — «но разница все-таки есть. У большинства людей нет цели, а у вас есть. И у вас появилась особая возможность. Вы дали себе на ее достижение 6 месяцев. Разве вы не знали, дорогой мальчик, что и за меньший срок можно завоевать или потерять целый мир? За гораздо меньший срок». «Да, знаю», — ответил я машинально. Мне начало надоедать это направление нашего диалога. «Дело в том, что я всего лишь хочу хорошо провести в Лондоне время, понимаете?» «Конечно, конечно», — кивнул Нордхэгген. «Все сводится к этому, не так ли?» «Точно». «Хорошо провести время», — повторил он, нахмурившись. Я заметил, что мы почти допили наши напитки. Я его угостил, так что мы в расчете. Пора уходить. Я устаю, когда слишком много времени провожу в одном месте, особенно ранним вечером. Неужели мои движения и выражения лица так легко прочитать? Нордхэгген заговорил, словно знал, о чем я думаю. «Скажите», — начал он, — «вы бывали когда-нибудь в Террис?» «Нет, конечно, не бывали. Это закрытый клуб, а вы не местный. Он здесь рядом, практически за углом. Не хотите присоединиться ко мне и выпить там еще по одной?» Я не особо горел желанием, но Нордхэгген употребил слово, которое разожгло мой интерес. «Закрытый». «Возможно, у меня никогда не будет возможности попасть в мир Лондона, открытый только для своих. Может, старик и начнет действовать на нервы, но если это произойдет...» «Ничто не помешает мне уйти, когда я захочу». С другой стороны, мне ведь все равно надо было чем-то заняться. И вот у меня появился шанс заглянуть в закрытый Лондон. Мы ушли из Карлайла вместе. «Вы определенно все делаете правильно», — заметил Нордхэгген, ведя меня за собой через Сохо. «Что вы имеете в виду?» «Лучший способ узнать место, увидеть, какое оно на самом деле, — это начать со дна». Он снова улыбнулся. «Мы пришли. Заходите».